Параграф 162. Учение понятия делится на: первое – учение о субъективном или формальном понятии, второе – учение понятия как определенном к непосредственности или учение об объективности, третье – учение об идее, о субъекте-объекте, единстве понятия и объективности, об абсолютной истине. Примечание. Обычная логика содержит в себе только те предметы, которые здесь составляют часть третьей части всей логики, и, кроме того, уже рассмотренные выше так называемые законы мышления. А в прикладной логике сохраняется еще кое-что о познании, причем связывают с этим также психологический, метафизический и даже эмпирический материал, который вводится потому, что эти формы мышления все же недостаточны сами по себе. Но с введением этого материала наука логики потеряла определенность направления. Сами же формы мышления, которые, по крайней мере, входят в собственную область логики, рассматриваются лишь как определение сознательного, притом лишь рассудочного, а не разумного мышления. Предыдущие логические определения, определение бытия и сущности, суть, правда, не только определение мысли. В своем переходе, в диалектическом моменте и в своем возвращении в самое себя и в тотальность они обнаруживаются как понятие. Но они суть, сравни параграф 84 и 112, лишь определенные понятия, понятия в себе, или, что одно и то же, понятие для нас, так как то другое, в которое каждое определение переходит или в котором оно светится видимостью, и, следовательно, есть как нечто относительное, не определено как особенное, а их третье еще не определено как единичное или субъект, не положено тождество определения в его противоположном, его свобода, потому что это определение не есть всеобщность. То, что обычно понимают под понятиями, представляет собой рассудочное определение или лишь общее представление. Они поэтому вообще суть конечные определения. Сравни параграф 62. Логику понятия обычно понимают как лишь формальную науку, то есть думают, что она интересуется лишь формой понятия, суждения и умозаключения как таковой, но совершенно не интересуется тем, истинно ли нечто. Или, другими словами, считается, что ответ на последний вопрос зависит исключительно лишь от содержания. Если бы логические формы понятия действительно были мертвыми, недейственными и безразличными вместилищами представлений или мыслей, то знание их было бы совершенно ненужным для истины делом, без которого вполне можно было бы обойтись. Но на самом деле формы понятия — суть как раз наоборот — живой дух действительного. А в действительном истина лишь то, что истина в силу этих форм, через них и в них. Но истинность этих форм, взятых для себя, точно так же, как и их необходимая связь, никогда до сих пор не рассматривалась и не служила предметом исследования.